А что мне было терять? Мне стало легче, когда я рассказал все как есть. Я поведал ей о поручении Макса Бема и его смерти. Рассказал об аистах, о совершенно невинных поисках в компании только ветра и неба, и о том, как все это внезапно превратилось в кошмар. Я выложил ей все, что произошло со мной за последние 48 часов в Болгарии. Я сообщил ей, как умер Райко, как убили Марселя, Йету и, наверное, еще цыганского малыша. Как потом на заброшенном складе я зарезал незнакомца осколком стекла. Сказал о намерении выманить из логова второго мерзавца и его соратников. Наконец я упомянул «Единый мир» и назвал имена Дюма, Джурича и Жору. Хирургическая пила, вырезанное сердце Райко, таинственная операция, сделанная Максу Бему, все смешалось в моей голове. «Это может показаться странным», — заключил я, — «но я убежден, именно аисты являются ключом ко всей этой загадке. С самого начала я чувствую, что у Бема была еще какая-то причина ждать возвращения аистов. Весь путь птиц, километр за километром, отмечен убийствами. И смерть моего брата тоже имеет отношение к этой истории? Возможно. Хорошо бы мне узнать о ней побольше. Досье в полиции. У тебя нет никаких шансов его увидеть. А те, кто нашел тело? Они ничего тебе не скажут. Прости, Сара, ты сама видела тело? Нет. Не знаешь ли ты? Я колебался. Не знаешь ли ты, все ли органы у него были на месте? Как это? Полностью ли сохранилась внутренняя часть грудной клетки? Лицо Сары застыло. Большую часть органов склевали птицы. Это все, что мне известно. Его труп нашли на рассвете. 16 мая, точно помню. Я поднялся и прошел с посаду. Смерть Иддо, несомненно, стала следующим звеном запутанной цепи, новой ступенью террора. Но я как никогда блуждал во мраке. В полном мраке. Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь, Луи, но мне есть что тебе рассказать. Я достал свою маленькую записную книжку из заднего кармана брюк и снова сел. Во-первых, Иддо что-то раскопал. Не знаю, что именно, но он не раз уверял меня, что мы скоро разбогатеем и уедем отсюда в Европу. Сначала я не придала значения его бредовым словам. Я решила, что Иддо выдумал это просто, чтобы меня порадовать. Когда он начал делать такие заявления? Кажется, в начале марта. Однажды вечером он вернулся в сильнейшем возбуждении, обнял меня и сказал, что я могу собирать вещи. Я плюнула ему в лицо. Не люблю, когда надо мной издеваются. Откуда он пришел в тот вечер? Сара пожала плечами, как всегда, с болот. И что, Иддо не оставил никаких бумаг, никаких записей? Все в его птичьей лечебнице, в глубине сада. Да, вот еще что. Организация «Единый мир» постоянно здесь находится. Ее сотрудники перемещаются вместе с силами Организации Объединенных Наций и работают в палестинских лагерях. Что они там делают? Лечат арабских детей, раздают продукты и лекарства. В Израиле об этой организации говорят много хорошего, и все единодушны, а это редкий случай. Я записывал каждую мелочь. Сара посмотрела на меня, наклонив голову. «Луи, зачем ты все это делаешь? Почему не сообщишь в полицию?» «В какую полицию? В какой страны? И о каком преступлении? У меня нет ни одного доказательства». Впрочем, один полицейский все же участвует в расследовании. Эрве Дюма. Очень странный полицейский. Истинные мотивы его действий мне до сих пор непонятны. Однако на месте событий я один. Один, но готовый ко всему. Сара вдруг взяла меня за руки, так что я даже не успел отстраниться. Я ничего не почувствовал. Ни отвращения, ни страха. Как не ощутил и нежности ее ладоней, коснувшихся моих безжизненных конечностей. Она размотала бинты и провела пальцем по длинным шрамам. На ее губах мелькнула странная улыбка, в которой сквозила явная извращенность, потом бросила на меня долгий взгляд, проникавший за покров мыслей. Этот взгляд означал, что время слов закончилось. Глава 18. Стояла непроглядная тьма, но внезапно все будто озарилось солнцем. Произошло нечто грубое. Жесткое, безжалостное. Наши движения стали порывистыми, поцелуи долгими, изощренными, страстными.